Глава 9. 18 июня, пятница, Медвежье озеро. До Медвежьего озера Савин добрался только в начале 6-го. У воды на площадке для загара и в беседках для барбекю уже собирался народ. Тянуло дымком, слышались разговоры и смех, где-то даже играла музыка. А вот в холле оказалось до странного пусто. Только молодой парнишка, которого Савин прежде не видел, скучал за стойкой. Однако стоило ему увидеть новоприбывшего гостя, как он тут же подобрался и немного беспомощно посмотрел на закрытую дверь с табличкой «Только для персонала». «Добрый день», — поздоровался с ним Савин, ища глазами бейджик. Его не оказалось. «Добрый день, добро пожаловать на Медвежье озеро», — прозвучал бойкий и уверенный ответ. «У вас забронирован номер?» Савин протянул парню паспорт. «Нет, но я надеюсь, что свободная комната найдется. Я предпочитаю первый этаж». «Вы уже были у нас раньше?» — вежливо осведомился парень, уткнувшись в экран компьютера. Судя по тому, как медленно щелкала клавиша мышки, с системой регистрации гостей он общался не так уверенно, как с самими гостями. «Да, несколько раз. Я, можно сказать, нулевой постоялец вашего отеля». Парень напряженно улыбнулся в ответ, не отрывая взгляд от монитора. Савин сомневался, что он уловил иронию. Похоже, он и вопрос-то задал только, чтобы потянуть время. «Вы новенький? Я не видел вас раньше». Парень смущенно улыбнулся в ответ и кивнул. «Первый день. Вообще-то моя смена только с 7. Я ночной администратор, просто Настя отошла на минутку. Но она успела показать мне, как работает система, так что я сейчас все сделаю. Кстати, меня Данилой зовут». «Очень приятно». «Не торопись, Данила», — снисходительно предложил Савин. «Я не спешу». Едва он это произнес, дверь только для персонала распахнулась. Данила снова с надеждой посмотрел на нее, но в холле появилась не администратор Настя, а Юля Федорова собственной персоной. Несколько удивилась, обнаружив, что новичок встречает гостя в одиночестве, и приветливо улыбнулась Савину. «Привет, Денис. Ты снова к нам?» «Не спится мне без вашего озера», — улыбнулся он в ответ. «Мы всегда тебе рады», — заверила Юля. И, приблизившись к стойке, тихо уточнила у Данилы. «А Настя где?» «Отошла на минутку», — повторил тот. «Но она мне все показала, я уже нашел подходящий номер. Денис Александрович предпочитает первый этаж. 116-й свободен и готов, думаю, подойдет. Савин приподнял брови в едва заметном удивлении. Надо же, парень успел заглянуть в его паспорт, хотя, казалось, просто положил его рядом. Юля посмотрела в монитор, одобрительно кивнула и велела Даниле продолжать, напомнив, что надо обязательно отсканировать паспорт. «А еще вот это... И вот это распечатай, чтобы гость подписал», — добавила она, ткнув аккуратным ногтем в экран. Заметив улыбку на лице Савина, посмотрела на него и улыбнулась в ответ, слегка пожав плечами. Мол, что поделать, приходится проводить обучение на ходу. А он и не возражал, действительно никуда не торопился. «Ты действительно просто снова захотел тишины или есть и другие причины?» Поинтересовалась Юля, пока новый администратор забивал его данные в систему и сканировал паспорт. Задавая вопрос, она так забавно покосилась на Данилу, что стало понятно. Ей не хотелось бы, чтобы Савин прямо здесь начал рассказывать о новых подозрительных кошмарах, если таковые имеются. И все же Юля хотела знать, предвещает ли что-то новую беду. Савин уже открыл рот, чтобы как-то обтекаемо ответить, но его нагло перебили. Распахнулась входная дверь, впуская сначала бодрый голос, а потом и идущего спиной вперед мужчину. Тот вещал на камеру. «А вот и холл гостиницы «Медвежье озеро». Как видите, все такое новенькое, красивое, настраивает на спокойный, комфортный отдых, а не на смертельно опасное приключение. Но это только иллюзия. Первые жертвы появились здесь еще до открытия». «Так что это такое?» Громко и довольно грозно поинтересовалась Юля, перебивая наглеца. Савин узнал его. Это был местный блогер Алекс Найт, сделавший себе имя на серии видеороликов, посвященных событиям 4-летней давности, когда в Шелково убивали людей, используя в качестве антуража сюжеты городских легенд. Похоже, ему не терпелось повторить успех, на этот раз рассказав о мрачных событиях на Медвежьем озере. «Немедленно прекратите снимать!» — потребовала Юля. Однако Алекс только улыбнулся девушке, снимающей его на смартфон, и дал знак продолжать. «А это Юлия Федорова, хозяйка гостиницы», — сообщил он. «Тем, кто со мной давно, она больше известна, как Юля Ткачева». «Эй, парень!» — прикрикнул на Алекса Данила. Голос его прозвучал довольно грозно. «Ты Ты слышишь, что тебе говорят? По-хорошему уймись! А то что?» С вызовом поинтересовался тот. «У нас, между прочим, свобода слова в стране. Я имею право снимать, где захочу». «Вообще-то нет», — возразил Савин. «Это частная собственность, а ты даже не журналист». «Тогда, может быть, вы объясните моим зрителям, почему нам нельзя здесь снимать?» Нагло поинтересовался Алекс, давая знак девице направить камеру на Юлю и ее администратора. Неизвестно, что ответила бы Юля, но в холле внезапно материализовался Игорь, телохранитель Федоровых. Откуда взялся, Савин не понял, но один его вид заставил Алекса стушеваться. «Камеру уберите», — коротко потребовал Игорь, сверля блогеров мрачным взглядом. Алекс едва успел взглянуть на подружку, но та уже и так опустила смартфон. «На выход», — потребовал Игорь. Однако Алекс не послушался, снова нахально улыбнулся и шагнул к стойке администратора. «А вот и нет. У нас тут забронирован номер, так что мы остаемся. Уж на это нам точно не нужно дополнительного разрешения. Не так ли, Юленька?» Юля едва не скрипнула зубами. По ее глазам читалось отчаянное желание велеть Игорю переломать незваному гостю конечности. И что-то Савину подсказывало, что тот выполнил бы приказ. Однако профессиональное гостеприимство в ней победило. Она помогла Даниле закончить регистрацию Савина, а Алекса на это с подружкой передала как раз вернувшейся на рабочее место Насте. Получив ключ карты, парочка вышла на улицу. Вероятно, отправилась к машине за вещами, ведь пришли они без сумок. Когда входная дверь за ними закрылась, Савин услышал, как Данила тихо поинтересовался у Юли. «А не проблема?» «Потенциальная», — согласилась та. Но развивать тему не стала, и Савин направился в выданный ему номер, торопясь позвонить Диане. Свои сны он в первую очередь хотел обсудить с ней.